День пятый. Язон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Арвентиль. В этот раз, едва выплыв из сонного забвения, он сразу почувствовал неладное. Еще не открыв глаза, он понял, что что-то не так. Что-то изменилось в привычных утренних ощущениях. Герцог прислушался к себе. Кажется, он ощущал прохладу и ветерок. Кажется, слышал пение птиц. Кажется, ему в глаза било солнце, и, кажется, он лежал не в своей постели, а на голой земле. Это было невероятно. Открыв глаза, Язон резко сел и с изумлением огляделся. Он действительно был в лесу и, судя по всему, провел ночь, лежа на небольшом пригорке. Утренняя роса намочила жалкие обрывки одежды, прикрывающие его тело. Болели мышцы, требуя немедленной разминки. Ломило спину. Язон медленно поднялся на ноги, пытаясь сообразить, что же все-таки произошло. Осмотр местности не дал ничего нового. Обычная поляна, таких куча в этом лесу. Правда, посреди поляны он увидел дорожку из примятой травы, шириной примерно в фут. Эта дорожка замыкалась кольцом с диаметром около 10 футов. Внутри этого круга ничего не было, но Язон не смог заставить себя туда войти. Он просто обошел вокруг странного места, чувствуя недоумение и тревогу. За спиной зашуршали ветки. Герцог резко обернулся, моментально принимая защитную стойку. Каково же было его изумление, когда вместо неведомого врага на поляну вышло несколько замковых слуг, подслеповато щурясь на ярком солнце. «А вы что здесь делаете?» Язон грозно нахмурил брови, внутренне расслабляясь. «Дык это...» — старик в линялом сюртуке почесал плешивый затылок. «Ваша светлость, тут такое дело...» «Говори!» — слуги странно переглянулись. «Проснулись мы вот в лесу, ваша светлость. Кто где? Может, это проклятие закончилось? Как бы проверить?» Язон задумался на мгновение, обводя взглядом небольшую толпу. Со всех сторон пребывали люди, верой и правдой служившие ему в замке вот уже несколько веков. Каждый вечер на закате они падали и засыпали там, где их застал последний луч солнца, и каждое утро с первыми лучами просыпались в своих постелях. А теперь привычный ход вещей неожиданно оказался нарушен, и Язон не знал, стоит ли этому радоваться. Неожиданная мысль заставила его встрепенуться. «Мадемуазель Катрин, где она? Кто знает?» Толпа заволновалась, слуги оглядывались вокруг, спрашивая у вновь прибывших, видел ли кто-нибудь герцогскую невесту. Но те лишь недоуменно пожимали плечами. Проснувшись этим утром, многие были настолько дезориентированы, что вообще не понимали, чего от них хотят. «Где Жако и Розетта?» «Здесь, ваша светлость». Верный камердинер с трудом пробился сквозь толпу и предстал пред светлые очи герцога. «Здесь ваша светлость!» С другой стороны поляны раздался тоненький голосок горничной. Девушка только-только показалась из-за деревьев. Запыхавшаяся, разрумяненная, видимо, бежала. Язон с недовольством отметил разводы грязи на ее лице, прошлогодние листья в волосах и потрёпанное платье. Судя по всему, она тоже ночевала на земле. «Где твоя госпожа?» Сурово сдвинув брови, спросил он. Розетта запнулась на полушаге, согнулась в неловком книксине и невнятно заблеяла. «Не могу знать, ваша светлость». «Что значит «не могу знать»? Разве не ты приставлена к мадемуазель Катрин личной служанкой? Разве не твой долг следовать за ней по пятам, куда бы она ни пошла? Отвечай!» Губы горничной задрожали, глаза наполнились слезами. «Простите, ваша светлость, не доглядели», — пролепетала она, глядя в землю. Язон заскрежетал зубами. Неужели Катрин пропала? Неужели она бросила его? Ушла в свой мир, и именно сейчас, когда он прилюдно сделал ей предложение и объявил о будущей свадьбе? Нет. Судьба не может быть к нему настолько жестока. Его светлость стиснул челюсти, мысленно приказывая себе отставить панику. «Обыскать лес и замок», — приказал он тоном, нетерпящим возражений. «Я хочу знать, что произошло».